Глава 4. «Сердце светит Русь». Оратория «Декабристы», «Песни вольности», поэма памяти Сергея Есенина, два романса на стихи Есенина, цикл песен «У меня отец крестьянин». Еще до создания цикла на слова Бернса в 1954 году Свиридов начал работу над новым крупным произведением «Оратории в шести частях», которую предполагал назвать «Декабристы» или «Песни вольности». Для первых пяти частей были взяты стихи поэтов-декабристов Александра Адоевского, Глинки, Кюхельбекера, Рылеева, Александра Бестужева и Михаила Бестужева. Последняя, шестая часть – это «Послание в Сибирь» по стихотворению Пушкина. Над ораторией композитор продолжал работать и в 1955 году, после окончания Бернсовского цикла. Музыка ее была уже почти готова. Оставалось только доработать и оркестровать некоторые эпизоды, уточнить музыкальный план сочинения в целом, но оно так и не было закончено. Независимо от ее судьбы, оратория «Декабристы» занимает в творчестве Свиридова очень важное место. Это первое его произведение, в котором героико-эпическая тема народа, родины и борьбы за свободу становится непосредственно на русской почве, воплощается в картинах русской жизни. И впервые встает здесь во весь свой исполинский рост величавый образ России. «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ!» «Не дает ответа!» Эти гоголевские слова, а они, кстати, положены Свиридовым на музыку в неопубликованном хоре «Тройка», заключают в себе вопрос, над которым задумывались многие и многие русские люди на протяжении десятилетий и веков. Октябрь 1917 года дал ответ на него. Но и сегодня большого художника не могут миновать размышления об исторических судьбах Родины. Более того, именно сейчас пришло время художественно осмыслить и обобщить путь, пройденный русским народом в борьбе за свободу, за светлое будущее. Впервые к решению этой грандиозной задачи, которая стала отныне делом всей его творческой жизни, Свиридов приступил в «Декабристах». Без знакомства с декабристами, без ее характеристики, пусть даже краткой, предварительной, нельзя понять дальнейший путь композитора. Первая часть оратории «Дума о родной земле». В основу ее положено стихотворение поэта-декабриста Александра Адоевского «Тебя ли не помнить», посвященное угнетенной, страдающей родине. С первых же тактов скорбного, но величавого оркестрового вступления музыка течет мерно и безостановочно. Так текут думы о горестных судьбах родной страны. Однако печаль здесь носит сдержанный, величавый и мужественный характер, свойственный одам декабристов, излюбленному в их творчестве поэтическому жанру. В музыке возникает образ скованного, но могучего народа. Любовь к родине совсем по-иному выражена во второй части оратории, военной песни, на слова Федора Глинки, героя Отечественной войны 1812 года. Эта часть – ослепительно яркая батальная картина, полная движения и огня. Басы запевают энергичную, стремительную, пронизанную неукротимой силой маршевую песню, которую подхватывает весь хор. Создается героический образ российского воинства в духе патриотической военной музыки начала XIX века, маршей и полонезов фанфарного склада. Третья часть оратории «К друзьям» на слова Вильгельма Кюхельбекера содержит размышления борца за свободу о своей судьбе, о ждущей его неизбежной гибели. Она начинается сдержанными, сосредоточенными аккордами в низком регистре, последование которых ложится в основу всей части, развивающейся по принципу чаконы. Это суровая и неотступная мысль, из которой вырастает глубокое раздумье монолога. Вновь, как и в первой части, возникает величавый, адический образ, хотя там герой мысленно обращается к огромным массам народа, а здесь – к небольшой группе сподвижников. В конце раздаются неумолимо грозные, застывшие аккорды, возвращается мысль о смерти. Но ощущение слияния с родной природой и чувство нерасторжимой связи с друзьями помогают герою мужественно принять свою долю. Слова солиста «Иль паду я за свободу» растворяются в спокойных звучаниях хора и оркестра, в голосах природы. На этом заканчивается первая половина оратории. Четвертая, пятая и шестая части, образующие вторую половину, следуют без перерыва. Четвертая часть «Кузнец» написана на слова агитационной революционной песни «Уж как шел кузнец», сочиненной Кондратием Рылеевым и Александром Бестужевым для распространения в народе. Бунтарское содержание декабристской песни «Кузнец несет три ножа на бояр-вельмож, на попов-святош и на царя», и ее народно-поэтический склад Свиридов с поразительной яркостью раскрыл в хоре, воплощающем разгул яростной стихийной силы. Уже в оркестровом вступлении изображается кипение толпы. Грозная, готовая все захлестнуть энергия народа, кристаллизуется в могучем унисонном запеве и тут же отвечающих ему аккордовых возгласах. «Слава! Слава!» Музыка несется сплошным, неудержимым потоком. Хоровые голоса сталкиваются и сливаются друг с другом в непрерывной перекличке. Общий характер интонаций, диатоника, плагальные обороты и ритма, пятидольные и переменные размеры, близок к крестьянским разбойничьим песням, песням вольницы и народных восстаний. Это нечто вроде «Сцены под кромами» из Бориса Годунова, Мусоргского. Вступает новая музыка в движении сурового шествия. «Первый нож на бояр, на вельмож!» — провозглашает запевало. Его призыву отвечает грозный рокот толпы. «Слава!» — призыв и ответ народа повторяются, а когда раздается клич на царя, народ отвечает криками, полными какой-то особенной веселой ярости. Возобновляется неудержимое стихийное движение начала части, приобретающее теперь все более могучий и зловещий характер. Напряжение достигает огромной силы, и музыка обрывается на вершине подъема. В ответ звучат траурные аккорды. Так начинается пятая часть, посвященная одному из кульминационных событий движения декабристов — восстанию Черниговского полка. Это и высшая точка, и перелом драматического развития оратории. На основе стихотворения Михаила Бестужева «Песня» «То не ветер шумит» Свиридов создает песню-реквием «Памяти героев освободительной борьбы». Финал оратории является ее второй вершиной. Пушкинское «Послание в Сибирь», к которому обращается композитор, определяет поворот от трагедийности пятой части к новому рассвету оптимистической мысли о свободе. В начале финала сохраняется печальное настроение, но высокий трагизм сменяется здесь лирической проникновенностью. При первом упоминании о надежде музыка оживляется, основную тему обвивают скользящие линии женских голосов хора. И вот звучат слова «Придет желанная пора, любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы». В оркестре и в разных голосах хора зарождается, растет, поднимается новая мелодия, лучезарная, распевная, необычайно большого протяжения и широкого дыхания. Это тема надежды и грядущей свободы. Звучит гимн «Во славу свободы», который посвятили своей жизни декабристы, рыцари народной вольности. В оратории декабристы, как и в вокальных циклах Свиридова, нет сквозного сюжета. Каждая часть представляет собой самостоятельную сцену или картину, но их последование вновь подчинено развитию одной мысли. Первые три части составляют экспозицию образов народа и революционеров. Четвертая и пятая части – изображение самих революционных событий. Финал осмысляет все происшедшее с позиции будущего. От части к части обостряется контраст между скорбными думами о народных страданиях. Эти думы постепенно сгущаются и наполняются трагизмом и светлой верой в силы народа, которая растет, крепнет и, наконец, торжествует в финале. Так развивается мысль о неизбежности конечной победы народа, несмотря на гибель героев. Так рождается оптимистическая трагедия. Ступив на отечественную почву, Свиридов шире и смелее претворяет теперь национальные стилистические традиции. Он обращается к тем же народопесенным жанрам, что и в «Стране отцов» — к лирико-эпической песне, героическому сказу, походному маршу, гимну. Но если раньше композитор мог передать лишь отдельные черты русского национального стиля, то теперь тема позволила ему полностью выдержать этот стиль во всем произведении. Вернувшись к русской народной песенности, Свиридов разрабатывает ее намного увереннее, зрелее, углубленнее. Он выделяет и заостряет в ней наиболее близкие ему черты суровой героики и бунтарского порыва, продолжая дело Мусоргского. Вместе с тем и в хоре, и в музыке раздумий декабристов, написанной в духе арий и монологов Сусанина, Руслана, князя Игоря, Бориса Годунова, Свиридов совершает то, что Адоевский оценил когда-то как высшую заслугу Глинки. Он возвышает народный напев до трагедии. Декабристы — сочинение в известном смысле рубежное, переломное. обозначившее собою поворот в творчестве Свиридова, и, должно быть, поэтому оно не столь ровно и цельно, как произведение, созданное позднее, на открытом им новом пути, аналогично тому, как цикл на стихи Бёрнса более ровен, чем первенец того же жанра «Страна отцов». Но без декабристов, вероятно, не смогли бы появиться ни есенинская поэма, ни последовавшие за ней другие музыкальные сказания о России. О возникновении поэмы памяти Сергея Есенина композитор рассказывает следующее. «Моим любимым поэтом всегда был Блок, но однажды, а это произошло в ноябре 1955 года, я встретился в Ленинграде со знакомым поэтом, и он долго читал мне Есенина. И тут есенинские стихи как-то особенно запали мне в душу. Воротясь домой, я долго не мог заснуть, все повторял про себя запомнившуюся строфу. И неожиданно родилась музыка. Просидел я за фортепиано, не вставая, почти 15 часов. Так была написана первая песня на есенинский текст, ставшая потом ключевой в моей поэме памяти Сергея Есенина. То была песня «Я последний поэт деревни». Остальные песни сочинились за 2 недели залпом. Первоначально поэма предназначалась для голоса и фортепиано, но вскоре композитор понял, что по своему размаху новое произведение, как, впрочем, и «Страна отцов», выходит за рамки камерного жанра. Тогда он сделал окончательную редакцию для солиста, тенора, хора и оркестра, которая прозвучала впервые 31 мая 1956 года в Москве, куда к тому времени переехал Свиридов, в концертном зале имени Чайковского. Исполнители — Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио, Государственный академический русский хор под руководством Свешникова, дирижер Евгений Светланов, солист Алексей Масленников. Примечание. Издан также вариант для тенора и баса с фортепиано. К моменту создания свиридовской поэмы творчество Есенина было мало представлено в музыке. Один из самых песенных русских поэтов, стихи которого словно бы сами ложатся на музыку, Есенин, тем не менее, не привлек внимания современных ему композиторов, ценивших, как правило, совсем иную поэзию — символистов, футуристов, акмеистов и так далее. Сразу после смерти Есенина появились единичные романсы и песни на его стихи, а затем наступила полоса забвения поэта, причем не только в музыке. И лишь в середине 50-х годов советские композиторы снова пришли к нему. До Свиридова музыканты, да и не только они, не видели в поэзии Есенина ничего, кроме любовной лирики, сельских пейзажей и поэтических зарисовок деревенского быта. Порою взгляд на него был еще более узким. Его воспринимали только как певца любви под гитару и героя Москвы Кабацкой. Вспомним, что в 20-х годах самым популярным из романсов на есенинские стихи был «Ты жива еще, моя старушка» Липатова. Свиридов подошел к творчеству поэта с принципиально новых позиций. Он открыл и музыкантам, и слушателям нового Есенина, иного, национального художника больших масштабов, певца революционной эпохи. Так оказалось, что композитор-мыслитель может влиять на представление общества о поэте. В выступлении по радио перед первым исполнением поэмы памяти Сергея Есенина автор сказал о ее замысле. «В этом произведении мне хотелось воссоздать облик самого поэта, драматизм его лирики, свойственную ей страстную любовь к жизни и ту поистине безграничную любовь к народу, которая делает его поэзию всегда волнующей. Именно эти черты творчества замечательного поэта дороги мне. И мне хотелось сказать об этом языком музыки. Эпиграфом к поэме я взял слова Есенина: «Более всего, любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла». Первые 4 части поэмы образуют один большой раздел. Здесь предстает ушедшая в прошлое старая крестьянская Русь с ее привычным, устоявшимся укладом жизни. Первая часть — «Край ты мой заброшенный», бескрайние поля и леса, среди которых сиротливо затерялись убогие деревенские избы. Опять, следовательно, как и в «Стране отцов», Свиридов дает в начале поэмы картину родины поэта, его земли. Но если там на первый план сразу выступили эпос и героика, то на этот раз пейзаж лирический. Свиридов верен индивидуальному складу каждого из поэтов. «Хватающий за душу тоской веет от музыки». Собственно говоря, изобразительности в ней мало, но есть ощущение простора, проникнутое щемящей грустью и болью. Возникает образ огромного обобщающего значения, образ-символ, стоящий в одном ряду с самыми замечательными выражениями горьких дум о вековечных бедствиях народных в русской литературе и музыке. Справедливо пишет Шлифштейн, что от встающей здесь перед нами картины горькой народной жизни с ее бедностью и нищетой сжималось сердце ни у одного поколения русских людей. Вспомним «Лес до поляны», «Трипак» Мусоргского, наполненная любовью и горечью гоголевская «К Руси» в «Мертвых душах». «Россия, нищая Россия» Блока, «Сердечную тоску» и «Версты полосаты» Пушкина. О русском, о народном, по-русски и по-народному, но при этом по-своему. Таков принцип выражения Свиридова в первой части, как и во всей поэме. Эта песня родственная народным и по языку, и по строению. Примечание. На основе 5 строф стихотворного текста Свиридов создал 2 песенных куплета, 4 строфы с дополнением. Ее истоки и в старой крестьянской песенности, и в более современной, городской. С начала до конца музыка выдержана в одном настроении, и в то же время при каждом повторении напев несколько изменяется, как в крестьянской песне. Начало части — гудение басов с парящим высоко вверху флажолетом контрабаса. Низкий, холодный звук флейты и тихие вибрирующие удары далекого колокола, дребезжащий звон челесты да пустая квинта внизу у арф. Лаконичный, но очень емкий образ. В нем и застылость, и простор, и печаль русских равнин. Когда вступает голос, в оркестре у альтовой флейты появляются плачущие секунды. Это интонация стона. Она, переходя затем от одного инструмента к другому, пронизывает всю первую часть. Минорный напев солиста опирается на квинтовый тон и из него изливается, как в грустных, задумчивых, лирических русских песнях. Короткие нисходящие фразы приводят неизменно к тонике. Лишь на миг, неожиданно, повеяло скрытой в этих просторах неведомой силой и почудилась возможность выхода из круга тоскливых настроений. На словах «лес да монастырь» вдруг сдвинулся с минорной тоники бас, зазвучал мажор, параллельный. Но это